Шарль тоже не подхватил опасного разговора, у него были свои резоны опасаться Шишковского, и решил обратиться к победным событиям дня. Что, господа, известно, как европейские газеты встретили падение Измаила, который 11 декабря взят Суворовым? Что газеты? Оживился Трубин. Все европейские кабинеты, призвавшие под свое покровительство Порту, оглушены. Англия везде козни строила, ныне готова в примирении посредничать. Сказывают, императрица на сие ответствовала английскому министру. Король ваш хочет выгнать меня из Петербурга. Я надеюсь, что он в таком случае, по крайней мере, позволит мне переселиться в Константинополь. Шутки, понимая ее извительность, все посмеялись. Европа, Европа. Да ведаете ли вы, государи, что Россия вся обнищала? Голод, мор, земли не родят, налоги возросли. За малейшее неповиновение и несогласное слово отлучение от службы и подозрения. Неужели нам мало уроков? Ведь мы себя просвещенной нацией считаем, а в отношении к своим подданным выглядим, как восточная деспотия. Снова со страстью включился в разговор Селезнев. Вот сейчас господин инженер верно говорит, уже спокойнее, чем в предыдущий раз начал отец Матвей. Однако грехи наши начались раньше. Повреждение храмов идет еще от Петра Великого, от излишней перемены им учиненной. Это он, подражая иностранным народам, чтился ввести не только познание наук, искусства и ремесел, новые военные устроения и торговлю, но и суетное вокруг себя великолепие. Позднее при Елизавете та роскошь двора пагубно повлияла на общественные нравы. Ну, а Петр Федорович уж все пороки обнаружил. Сластолюбие и роскошь, и пьянство, и любострастие. И сегодняшние нравы, ой, как не безупречны. Князья, царствующие особы, так вверяются своим любимцам, что свое мнение теряют, и рассуждения в конце месяца имеют разные от начала его. Все как-то примолкли. Речи ревностного божьего поклонника были резки и не сообразовывались с благами, которые он имел от имения, церковной службы и преподавания богословских наук. «Вы, отец Матвей, потому так говорите, — обратился к нему Александр, — что на вас великое влияние князь Щербатов оказал. Однако, если ему следовать, то мы от всего европейского отказаться должны. Снова бороды отрастить, да кафтаны боярские надеть. И не страшно, мой сударь, наденьте русские одежды. А то подивитесь, в чем дамы ходят, на себя посмотрите». Присутствующие в кабинете с усмешкой переглянулись друг с другом, а отец Матвей продолжил. «Кто в сией губернии хозяин? Все бывшие купцы, в дворяне пролезшие, казацкие старшины, дворянство получившие, да недоучки и выскочки, дворянским званием пожалованные, крестьяне сюда бегут. Казаков-мятежников простили, иногородцами земли заселили». «Полноте. Матвей Иванович, неужто не видите, как сей край развивается? Неужто не видите, как за 15 лет земли подняли? Ведь держава целая, поля заколосились. Хлеба множество появилось, торговля расцвела, города великие поднялись. Херсон, Екатеринослав, Севастополь, Нахичевань, Таганрог. Да и наш Николаев скоро вознесется ввысь, вширь раскинется, а флот русский. Сие все подвиг народа и отечества, а вы к повреждению нравов относите». Селезнев, стоявший у окна и смотревший на бугские просторы, повернулся к Казадоеву, не скрыл своего несогласия с ним. «Стоит ли, Александр, забывать, сколько в этих местах крестов по дорогам? Да и не крестов чаще, а могильных холмиков. Дерева на кресты нет. А мало ли здесь из казны да от людей разворовано. Ведь вы, стройкой занимающиеся, знаете, сколь велик хаос и беспорядки. И любовь к державному устройству слабнет, когда рядом с тружеником и воином процветает мздоимец и вертопрах». Казадоев смешался. Знал и это, но видел и дела сделанные. Что дальше будет, домыслить не мог. Надеялся на лучший мир для его детей, для дела и для отечества. Подошел к подносу, где стояли бокалы, наполненные красным местного изделия вином. «Однако, господа, пора поднять тост за год уходящий и за год грядущий. Перед тем, как выпить, прошу вас сказать несколько слов о веке нашем, ведь мы вступаем в последнее его десятилетие. Смогут ли соотчичи в будущем понять нас? Посчитают ли они великим то, что нам сегодня кажется таковым? Есть ли гений сегодня непознанный нами, кто будет считаться позором нашим и славой у потомков?